Когда мне не так давно довелось побывать в верхнем течении Миссури, по берегам которой сейчас выросло множество ферм, поселков, городишек и даже больших городов, у меня никак не укладывалось в голове, что здесь только каких-нибудь 100 лет назад бродили медведи и охотились индейцы. Известен случай, когда в 1923 году некто Хук Гуллас ранил крупного медведя-гризли, который погнался за ним. Человек едва успел ухватиться за нижний сук дерева, но подтянуться не успел. Медведь стащил его вниз и стал терзать. Товарищи Гуллоса подбежали к месту происшествия, но никак не могли выстрелить, потому что неминуемо попали бы и в человека. Когда медведь, наконец, отпустил свою жертву и повернулся, чтобы уйти, двое или трое немедленно в него выстрелили. Тогда он с новой силой набросился на несчастного Гуллоса. Это повторилось трижды, пока чудовище не рухнуло замертво. Гуллос был еще жив, но так искусан и переломан, что его нельзя было тронуть с места. Тогда спутники перевязали его как могли и, посовещавшись, приняли решение оставить его на месте. Майор Генри, возглавлявший отряд, спросил, кто согласен добровольно остаться дежурить возле раненого, пока не пришлют подмогу. Если учесть, что в округе обитали враждебно настроенные индейцы, уже не говоря о медведях, это было небезопасное предложение. После долгого тягостного молчания один парень, наконец, вызвался остаться. Звали его Джим Бриджер, и был он очень молод и отважен. За особое вознаграждение с ним согласился остаться еще и некий Фицджеральд. Джим Бриджер позже стал одним из самых известных землепроходцев. Он сам рассказал впоследствии, как они тогда провели 5 томительных дней возле умирающего, но никаких признаков ни ухудшения, ни улучшения его состояния не наступило. Поэтому они решили, что дело безнадежное, и, забрав его ружье, лошадь и все пожитки, отправились догонять своих. Прибыв в форт, они рассказали, что Гуллос умер, и они его похоронили. Но Гуллос не умер. Он даже сумел дотащиться до реки, чтобы промыть свои гноящиеся раны, и больше ползком, чем пешком, добрался до форта. Немножко окрепнув, он двинулся вверх по Миссури в поисках тех, кто его так бессовестно покинул. И он нашел их, представьте. Когда он, наконец, предстал перед глазами Бриджера, тому почудилось, что перед ним привидение. Но, убедившись, что это живой Гуллос, он понял, что сейчас наступит его, Бриджера, смертный час, и уже увидел, как перед ним открываются врата вечности. Однако за долгое время, ушедшее на поиски обидчиков, жажда мести у Гуллоса значительно поостыла, и острота обиды прошла. Он лишь смерил молодого человека с ног до головы пристальным взглядом и затем сказал: «Куда вы, 1000 чертей, подевали мое ружье и мою лошадь?» Неподалеку от форта Киова, где спасся злополучный Гуллос, в том же году случилось еще одно неприятное происшествие. На капитана Смита, ведшего под усцы вьючную лошадь, посреди небольшой поляны внезапно напал гризли. Зверь схватил человека за голову, свалил на землю и разгрыз в щепки рукоятку охотничьего ножа, которым тот пробовал защититься. Один из спутников капитана, не владея особым литературным стилем, так описывал впоследствии все, что произошло. Ну, ясно, что ни у кого из нас не было никаких медицинских познаний. Один сказал: «Эй, помоги-ка, подержи-ка его», а другой ответил: «Почему бы тебе самому не подержать?» И так мы топтались вокруг и не знали, что делать. Тогда я спросил у самого капитана, как нам лучше поступить, а тот сказал, чтобы один или двое сбегали за водой, а я, мол, если у меня есть с собой иголка с нитками, пускай вытащу их поскорей, да чтобы живей принимался пришивать ему кожу к голове. Обрезал я ему ножницами волосы, и ей же Богу, в первый раз в жизни мне пришлось заниматься подобным делом. Давай, верите или нет, зашивать ему раны. Тут выяснилось, что проклятый медведь захватил в свою страшенную пасть почти всю голову капитана, от левого глаза с одной стороны до правого уха с другой. Он фактически снял с него скальп, и кожа висела белыми лохмотьями там, где он проехался по черепу своими огромными клычищами. Одно ухо было оторвано и висело лишь на лоскутке кожи. Ну, залатал я его как только мог. Он мне все время давал указания, что куда пришивать. Но когда дело дошло до уха, я сказал, что не знаю, что с ним делать. Придется ему, дескать, теперь без уха обходиться. А он: «Нет-нет, попробуй-ка все-таки его как-нибудь присобачить, не бойся». Вот я, значит, и постарался получше приложить его к прежнему месту и пришил как смог. Вот какая история. А потом мы нашли примерно в миле оттуда воду и пошли туда все вместе, и капитан тоже. Там мы немножко передохнули, пока капитан снова был в состоянии сесть на лошадь. Так мы, наконец, и добрались до нашего лагеря, где и устроили его как только можно лучше. И знаете, ничего, оправился. А мы все получили урок, каков характер у этих медведей-гризли, и уж поверьте, не скоро о том позабудем».